Глава 29. «Два блина с грибами», — раздался голос, и на прилавок, как по волшебству, легли три блестящие монетки. «Уж больно вкусные были». Я подняла глаза. Передо мной стоял солдат. Молодой, широкой, как у щенка, улыбкой, веснушками и глазами, полными надежды. Прямо предположить не могу, кто ему больше понравился, я или блины, или я с блинами. «Вы замужем?» — игриво спросил он, облокотившись на прилавок так, будто это барная стойка в таверне, а не моя блинная на краю леса. Я чуть не поперхнулась. «Ну, как бы нет», — ответила я, стараясь улыбнуться, а не выглядеть как женщина, которая только что пережила живой трон и теперь боится любого мужчины. «Принца ждете? Не отставал он, явно решив, что сегодня его день. «Может, у вас тайный жених из знати? Красавец с мечом и конем? Я посмотрела на него, потом на сковородку, потом снова на него. «Уж кого-кого, а принца я точно не жду», — подумала я, переворачивая блин. «Я уже была замужем за принцем. Ничего хорошего, не рекомендую. Особенно, если он дракон, и особенно, если у него есть любовница с животом и претензиями на трон». «Ну да, жду принца», — ответила я то, что обычно отвечают девушки. Солдат замер, его улыбка дрогнула. «Ого!» — протянул он. «Вы серьезно?» «Ну, можно сказать и так», — уклонилась я, вспоминая, что теперь я Дора Шелти, торговка блинами, а не несчастная принцесса. «Ну, пока принц прискачет», — начал он снова, уже с более скромной, но все еще надеющейся улыбкой, пока я ловко заворачивала грибы в румяный блин. «Может, прогуляемся вечерочком под луной? Я вам песню спою. Я, между прочим, в хоре пел до того, как меня забрали в армию». «Так ты же женат!» Раздался голос справа, и на прилавок шмякнулись еще деньги. «Недавно женился. У тебя даже кольцо на пальце. Или что, снял? Опять?» Солдат-романтик мгновенно нахмурился, как будто его только что поймали за воровством пайков. «Вот нужно тебе обязательно вставить свои 5 ларноров!» — прошипел он, бросая злобный взгляд на товарища. «А нечего обманывать честных женщин», — рассмеялся второй, высокий, с усами, как у кота-разбойника. «Мне с медом 3 штуки!» — он подмигнул мне. «А вы часто здесь бываете? Или так, проездом? А то я боюсь, вы уедете, а я без блинов останусь. Жизнь потеряет смысл». «Ну, теперь буду каждый день», — пообещала я, чувствуя, как внутри все поет. «Они нашли меня. Они хотят мои блины. Они флиртуют. Это лучше, чем аплодисменты». Толпа набегала. Она разделилась на до блинов и после. Те, кто уже получили свой блин, жевали его, сидя на траве. А те, кто еще не получил, глотали слюнки. «Горячая, как ее сковородка», — усмехнулся кто-то, и я поняла, что это про меня. И тут, как в сказке про Золушку, когда бьют часы. Только вместо кареты — тяжелые шаги. Вместо мышей — 2 офицера. Один в форме полковника с лицом, как вырезанное из гранита, второй — майор, чуть помоложе, но с таким же выражением. «Я здесь, чтобы убить вашу радость». Толпа солдат мгновенно замерла. Улыбки исчезли. Все, как по команде, вытянулись в струнку. Даже тот, кто только что предлагал мне свидание под луной, теперь стоял, как истукан, и смотрел в землю. «Разошлись!» — рявкнул полковник, не повышая голоса, но так, что в лесу замолчали даже птицы. «Что за сборище? Думаете, на учениях? Или на ярмарке?» Солдаты моментально рассосались, как сахар в горячем чае. Остались только 2 — полковник и майор. И я с 2 сковородками и пустеющими мешками. Надо 3-ю горелку, срочно. А лучше еще 2, для начинки. «2 блина», — сказал полковник, кладя на прилавок монеты. «Без начинки. И 2 с мясом. Майору». «Мне с мясом?» — удивился майор. «Я бы предпочел с медом. Это приказ, — отрезал полковник, не отводя от меня взгляда. «Угощаю». Я кивнула, налила тесто, перевернула, начала готовить. Руки дрожали не от страха, от того, что у меня почти все кончилось. Мука на донышке, молоко — последние капли, яйца — одно, мясо — крошки, мед — пустая банка. «О, боги!» — пронеслось у меня. «Они пришли в самый последний момент, когда я уже ничего не могу приготовить. Они — мои первые официальные клиенты и последние». Я посмотрела на полковника. Он стоял как статуя, ни улыбки, ни флирта, только холодные внимательные глаза. «Вы здесь надолго?» — спросил он, пока я заворачивала его блин. «Пока есть ингредиенты», — честно ответила я, чувствуя, как внутри все сжимается. Он кивнул, взял блин, откусил, жевал медленно, внимательно. Потом посмотрел на меня. «Вкусно», — сказал он, просто, без эмоций. Но это было похвала от полковника. «Это все равно, что медаль».